Глава 17. Вербовочная беседа. Поручик Илиади спал, не раздеваясь. До его слуха донеслась музыка. «Духовой оркестр», — отреагировало на музыку Глинки сознание. Оно еще не проснулось и находилось где-то посередине между грезами и действительностью. «Раз духовой оркестр, значит, в полку построение», — приоткрывая правый глаз, подумал офицер. «Ну почему тогда я еще в постели?» Не найдя ответа на поставленный вопрос, он поднялся. Голова болела так сильно, что казалось, она может треснуть, как переспелый арбуз. Он сел на кровать и протер глаза. Поморгал и снова протер. Но картинка так и не изменилась. Чужое трюмо, письменный стол и два полумягких кресла, обитых малиновым бархатом. «Что за черт? Почему я здесь? Я точно помню, как вчера вечером играл на бильярде со статским коротышкой, у которого усы длиннее, чем он сам. Я прилично проигрался». Чтобы убедиться в этом, он полез по карманам, но в его руке оказалась лишь небольшая горсть меди. «Выходит, все верно», — рассеянно подумал офицер, тупо глядя на дверь. Неожиданно она открылась. На пороге появился вчерашний соперник. В руках он держал 4 бутылки пива «Калинкин». «Доброе утро, поручик. Вижу, право, как вам тяжело. А вот и лекарство». Он лихо откупорил пару бутылок и протянул одну офицеру. Тот жадно присосался к горлышку и точно упырь втянул в себя содержимое. И тут же, ничего не говоря, протянул руку за следующей. Но, насытив себя вторым Калинкиным, он потянулся за третьим. «Хватит!» Повелительно изрек сидящий напротив коротышка и вперил в него холодный взгляд. «То есть как это?» — возмутился Илиади. «А кто вы, собственно, такой, чтобы мне приказывать?» «Ваш кредитор». С невозмутимым видом он выудил из внутреннего кармана целый ворох мятых листков, вырванных из школьной тетради, и сказал. «Вы должны мне 20 000. В Ялте я ненадолго, а потому извольте сегодня же вернуть долг». «Сегодня?» Икнул от удивления поручик, проглотив окончание. «Где же мне их взять?» «Если к вечеру вы не расплатитесь, то завтра утром об этом станет известно вашему полковому начальству». «Право же, сударь! Были бы вы офицером, вы бы поняли, что для меня это катастрофа! Мне придется пустить себе пулю в лоб! Но в таком случае и вы ничего не получите!» «Как раз наоборот. Поскольку вы холостяк, то вашим духовным наследником по закону станет ваш достопочтенный батюшка, обладатель солидной недвижимости в Ялте. Он унаследует все ваши долги. Ему, насколько я знаю, не составит труда со мной рассчитаться. Так что давайте, стреляйтесь». «О-о-о! Вижу, вы времени даром не теряли. Послушайте, как вас, позвольте узнать?» «Уже запамятовали?» — усмехнулся кредитор. «Мялечкин Константин Юрьевич». «Ах да, простите. Так вот». Поручик опустил глаза в пол, пытаясь собраться с мыслями. «Я могу, конечно, обратиться к отцу, но, откровенно говоря, я бы этого не хотел. Однако вы не оставляете мне другого выхода». «Выход, поручик, всегда есть». «И какой же?» «Вчера вы мне доверительно сообщили, что к вам обратился начальник Ялтинского гарнизона генерал-майор Думбадзе. Он предложил вам участвовать в преступлении, устранить находящегося в Ялте Григория Распутина. И вы согласились, так?» Илиади покачал головой. «Я, простите, в тот момент не совсем был в пропорции и мог нести любую околесицу». «Видите ли, Анатолий Константинович, тут все намного сложнее, чем вы можете себе представить. Я ведь тоже офицер и служу в генеральном штабе». «Вы?» — поручик уставился на визави стеклянным взглядом. «Как вы понимаете, я не могу допустить, чтобы свершилось то злодеяние, о котором вы мне вчера поведали. Именно поэтому мне придется допросить вас официально, а после этого в целях предупреждения совершения преступления я ознакомлю с протоколом вашего допроса господина Думбадзе, и я не думаю, что после этой беседы вы останетесь служить под его началом, находясь поблизости от своего папеньки. Однако, если вы согласитесь оказать мне одну небольшую услугу, я подчеркиваю, всего одну, я не только забуду о вчерашнем разговоре, но и прощу вам весь долг. Итак, решайте». Мялечкин щелкнул крышкой карманных часов. «У меня мало времени». «У вас папирос не найдется?» «Пожалуйста». Он открыл портсигар. «Я служу в отделе контрразведывательных операций. Мы выявляем иностранных лазутчиков, и нам нужны честные патриоты, готовые помогать России. Такие, как вы». Чиркнув спичкой, он поднес ее к папиросе поручика. «Закуривайте». Сделав пару затяжек, Илиади спросил. «И что я должен делать?» «Вы ведь работаете в штабе?» «Да». «Нужно будет передать от имени Думбадзе одну и ту же шифрованную телеграмму на имя директора департамента полиции и министра внутренних дел. Вы отдадите ее телеграфисту и скажете, что это указание генерала». «А что будет со мной потом, когда все выяснится?» «Вам надлежит все отрицать. Однако, если у вас все же начнутся неприятности по службе, мы добьемся вашего перевода в другой полк, естественно, на более высокую должность». Поручик выпустил струю дыма и затушил папиросу в хрустальной пепельнице. «Ну хорошо, я согласен». «Вот и ладно, вот и договорились», — обрадовался Мялечкин и вынул из ящика стола лист бумаги. «Вам надобно подписать согласие на сотрудничество. Благодаря этой формальности мы сможем помогать вашему продвижению по карьерной лестнице». Мялечкин, подобно гимназическому учителю словесности, диктовал текст. Стальное перо скрипело по бумаге, и поручику казалось, будто и оно насмехается над ним. Закончив писать, он поднял глаза. «Все?» — обрадованно выговорил капитан. «Теперь распишитесь и поставьте дату». «А какое сегодня число?» «25 марта. Светлый праздник». «Надо же, какое совпадение!» «О чем вы?» «По-моему, мы забыли главную строку». «Да? И какую?» «Сим я отрекаюсь от Господа моего Иисуса Христа, душу свою отдаю дьяволу и подчиняюсь ему полностью, вечно и навсегда, в чем и расписываюсь кровью». Мялечкин разразился гомерическим хохотом. «Полноте, поручик! Вы не доктор Фауст, а я не сатана. Ставьте подпись и забирайте долговые расписки». Илиади чиркнул пером, сунул в карман тетрадные листки и, поднявшись, шагнул к двери. «Постойте!» — окликнул его капитан. «Завтра в 20:00 я жду вас здесь. Вы получите текст телеграммы. Извольте не опаздывать». Офицер кивнул и потянул на себя ручку двери. «Надо же!» — спускаясь по ступенькам, подумал он. «Как может резко измениться человеческая жизнь? Еще недавно я беззаботно волочился за дамами и был сам себе генерал. Теперь же я вынужден поступать так, как мне указывают другие. И никому нет дела, нравится мне это или нет. Меня даже никто об этом не спрашивает. А на душе-то противно, будто помоями опоили». «Извольте не опаздывать!» Вспомнил он последнюю фразу капитана и покачал головой. «Ишь ты! Полкового командира из себя корчит! Ладно, посмотрим, что из этого выйдет, господин Люцифер!» Поручик запустил руку в карман. Меди как раз хватало, чтобы добраться до дома. Он окликнул извозчика. Из открытой коляски офицер растерянно смотрел на разукрашенные витрины магазинов и на пеструю толпу радостных и беззаботных людей. Город праздновал Пасху.